Глава 8. Сегодня смерть капризная, как сволочь, и ангел не спешит прийти на помощь. Жизнь свою заново перепиши. Видишь, остались страницы. Смерти в глаза заглянуть не спеши, там лишь пустые глазницы. Там нет рассветов и там нет огня, там только тьма преисподней. Дай твою руку, держись за меня. Мы не умрем сегодня. 1974 год, 3 июня, ночь, Москва, школа-интернат. Не знаю, что меня разбудило. Вряд ли шорох, издаваемый кем-то в темноте. Да и темноты как таковой не было. Сквозь большое окно в комнату просто заглядывала огромная луна. Казалось, что еще немного, и она выдавит стекло, раздвинет шторы и зайдет к нам в комнату. Но нет, не сложилось как-то. Луну опередили несколько сумрачных теней. Они двигались из прохода в мою сторону, а посреди теней темной кляксы было что-то непонятное. Темное и... прямоугольное? Сна не в одном глазу. Какого хрена? Ко мне приближаются люди с одеялом в руках. Твою мать, это же классическое темное. Сейчас накинут одеяло на голову и будут бить. А из-под одеяла я не смогу даже разглядеть, кто это был. Кого потом винить, что забьют до полусмерти? Никто ничего не видел. Сквозь полуприкрытые веки я внимательно следил за приближающимися тенями, но в самый последний момент подтянул к себе колени и резко ударил обеими ногами того, что был ближе ко мне. Его как ветром сдуло, но он крепко держал в руках одеяло и, улетая, потянул его на себя. Вторая тень тоже крепко держалась за одеяло, поэтому и полетела вслед за ним. Я вскочил с кровати и прыгнул. Прыгнул снова обеими ногами на тех, кто барахтался в проходе, запутавшись в одеяле. Кажется, что у кого-то где-то что-то хрустнуло. Хорошо, что не у меня. Раздался чей-то крик, я еще пару раз крепко приложил ногой кучу в одеяле, но потом понял, что у Лешкиной кровати тоже идет возня и слышны удары. Я бросился на помощь брату. Сориентировавшись кто где, начал молотить куда попало. Лешка тоже сопротивлялся, хотя ему было тяжелее, чем мне. Похоже, что ему не удалось вовремя проснуться, и трюк с одеялом у нападавших получился более удачным, чем со мной. «Леха, меня не задень, я сейчас!» Но тут на меня налетел кто-то сзади и почти сшиб с ног. Я отлетел к своему спальному месту, но в этот момент умудрился схватиться за дужку кровати. Плохо закрепленная дужка оказалась у меня в руках. И тут началось. Я молотил кого попало, куда попало, стараясь только не задеть Леху, который все еще не смог выбраться из-под накинутого одеяла. Нападающих было человек 6 или 8, трудно было в куче их пересчитать. Трое уже валялись на полу, скуля от боли, еще двое возле Лешки и двое передо мной. 7 против нас двоих. «Крысы! Что, мля, 7 двоих не боимся? Трындец вам, козлы!» Я уже не мелочился, хреначил и по рукам, и по головам, мне уже было все равно. Когда в комнате зажегся свет и вошел трудовик Семёныч, на ногах оставались только я да еще Лёшка, который только что смог освободиться и держался рукой за левый бок. Из-под его ладони сочилась кровь. «Кто, суки?» — заорал я, замахиваясь дужкой от кровати. «Кто моего брата ножом пырнул?» Ответ на мой вопрос валялся в проходе возле Лёшкиной кровати. Рыжий все еще сжимал в руке что-то острое. Не раздумывая ни секунды, я бью эту рыжую тварь железной дужкой по голове. Видя, как из проломленного черепа брызжет фонтанчик крови, я не могу остановиться и замахиваюсь снова, но на мне сзади повисает Семёныч, блокируя мои руки, и железяка со звоном падает на пол. Я смог сбросить трудовика со своих плеч и кинулся к Лёшке. «Братишка, ты как, живой?» «Жив пока», — хрипит Лёшка. «Я зажал рану, но кровь идет». «Скорую! Вызывайте скорую! Быстро! И ментам позвони! Но сперва в скорую!» Ору я прямо в лицо Семёныча. Он меня слушается и бежит куда-то в коридор. На полу ползают и поскуливают побитые да покалеченные злодеи. Рыжий уже не шевелится. Я подбираю свою железяку и встаю возле дверей. «Всем лежать, суки! Кто дернется, завалю!» В ожидании прибытия скорой и милиции, пользуясь тем, что в комнате горит свет, я стал разглядывать тех, кто валялся на полу в разнообразных живописных позах. Ну, рыжий Андрей с пробитой башкой — это само собой. Двое его 6, конечно же, тоже тут, Странно, но среди лежащих на полу оказались и двое любимчиков завуча, Иванов и Пилипенко. Они-то тут что забыли? Учатся на год старше нас. Интересно, какие у них общие дела были с Рыжим? А вон те двое из нашего класса. В комнате было 8 спальных мест. Наши с братом кровати были у окна. Остальные 6 занимали мальчишки из нашего класса. Сейчас они уже все проснулись, но никто не покинул свои кровати. Ребята были испуганы и, выглядывая из-под своих одеял, старались лишний раз не привлекать моего внимания. Похоже, что теперь они меня будут бояться больше, чем раньше боялись Рыжего. Наверное, я очень страшно выгляжу со стороны. В трусах и в майке, перепачканный чужой кровью, с железякой в руке. Менты приехали первыми. Я думал, что будет опергруппа со следователем, а тут что? Старшина и 2 сержанта. Ну что же, придется все брать в свои руки. Я прошу вас не входить сюда. Это еще почему? Чтобы следователь мог зафиксировать место преступления в протоколе и составить схему. Какое преступление? Вы чего тут, подрались, что ли? В присутствии милиции побитые подранки начали шевелиться. «А ну лежать!» — скомандовал я, замахиваясь своей железякой. «Ты, парень, бросил бы свою трубу», — угрожающе сказал старшина, лапая кобуру. «Товарищ старшина, тут произошло нападение группы лиц по предварительному сговору на несовершеннолетних лиц, не достигших 14 лет, с применением холодного оружия. Моему брату было нанесено ножевое ранение в живот вот этим рыжим», — указал я на Андрея. «Обороняясь, я ударил его этой дужкой от кровати. Следователь это может квалифицировать как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Так что давайте пока оставим все как есть. Хотя вы можете засвидетельствовать, что нас с братом двое, и мы не одеты, так как спали в момент нападения этих вот 7. Кстати, из них как минимум 3 старше 14, и они уже попадают под действие Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года за совершение тяжких преступлений». Пока я вот так заговаривал зубы старшине, приехала скорая. Я помог брату выйти из комнаты, по-прежнему никого туда больше не пуская. В коридоре его положили на носилки и унесли. Старшина по рации, висевший у него на портупее, уже вызвал подмогу. Возможно, это будет следователь, который наконец-то зафиксирует картину преступления. Но нет, прискакала Нелли Леонидовна. «Тихий, опять ты!» — попыталась она наехать на меня. «Нелли Леонидовна, не входите, пожалуйста, в комнату». «Это почему еще?» — визгливо спросила та, кто на своей территории не терпела никакого другого мнения, кроме своего. «Мы ждем приезда следователя». При упоминании о следователе завуч сдулась и осталась стоять в коридоре. Ну а дальше завертелась, закрутилась. Приехали и опергруппа, и эксперт, и следователь. Я проследил, чтобы они изъяли и опечатали нож с отпечатками пальцев Рыжего на рукоятке и Лёшкиной кровью на лезвии, и одеяло, которое принесли с собой нападающие. Попросил также, чтобы изъяли как вещественное доказательство и дужку от кровати. А то потом вместо нее появится какая-нибудь дубинка или кастет. Всякое бывает. Опера опрашивали побитых злодеев, а следователь попытался допросить меня, но я пояснил, что так как я несовершеннолетний, то показания буду давать только в присутствии опекуна или преподавателя. Петр Семенович не подходит, так как он является свидетелем. Нелли Леонидовна — лицо заинтересованное. Как завуч, она будет стараться замять это дело, чтобы не подвергаться потом наказанию со стороны РАЯНО и прочих вышестоящих организаций. В качестве опекуна подойдет местная медсестра Раиса Степановна. Но все-таки допрашивать малолетнего лучше в дневное время, так как любой адвокат потом может сказать, что лицу, не достигшему 14 лет, не давали спать и допрашивали в 3 часа ночи. Следователь слушал меня, слушал, а потом захлопнул свою папку и высказал мне все, что он обо мне думает. «Ты че, малец, самый умный? Одевайся, поедешь с нами, в камере выспишься». «Но мне еще 14 нет». «А я этого не знаю. На вид тебе 16. А когда подтвердится твой возраст, то мы тебя отпустим». «Нехорошо сироту обижать, гражданин начальник. Бог не простит». «Вот как ты заговорил, мерзавец». «А как ваша фамилия, товарищ? Мне это очень надо знать, чтобы потом после подать на вас жалобу в прокуратуру за противоправные действия в отношении несовершеннолетнего законопослушного гражданина СССР». «Ты не охренел, пацан? А ну быстро одевайся! А если я откажусь, с какой стати мне куда-то с вами идти, если мы совсем не знакомы? Вдруг вы извращенец какой-то?» «Чего, мля?» Следователь отдал команду сержанту, и тот тут же схватил меня за руку. Старшина что-то прошептал на ухо следаку, но тот только отмахнулся от него. Меня прямо так, в трусах и в майке, абсолютно босово, запихнули в милицейский бобик. Ну а потом уже повезли куда-то. Похоже, что либо тут у ментов полный беспредел творится, либо я что-то не понимаю. 1974 год, 3 июня, раннее утро, Москва. Отделение милиции. Поездка была не слишком долгой. Местное отделение находилось в переулке около станции метро, так что доехали быстрее, чем просто быстро. Больше времени меня загружали в машину и выгружали из нее. В отделе меня сразу провели мимо дежурки и безо всяких разговоров тупо запихнули в полуподвальную камеру. За моей спиной со скрежетом несмазанных петель захлопнулась металлическая дверь. В камере стоял стойкий липкий запах пота, мочи и дерьма. Там были грубо сколоченные деревянные скамейки, но на одной из них уже спал, отвернувшись к стене, какой-то не слишком опрятный человек. Еще двое с побитыми мордами сидели рядом на скамейке у противоположной стены и вполголоса разговаривали о чем-то. После моего появления они замолчали и стали внимательно меня разглядывать. Наконец, один из них сплюнул на пол и спросил довольно писклявым голосом. «Ты кто?» «Конь в пальто», — грубо ответил я. «А тебя не учили, что в хате западло на пол плевать? Тут люди живут. Видишь, я босыми ногами пол топчу. Ты что же, думаешь, я по твоим плевкам ходить буду? Вытри!» «Чё ты сказал, сопляк? Да я тебя в рот!» Тут он почти был прав, как ни погляди. Несмотря на то, что было начало лета, в трусах и майке ночью было не тепло, а босые ноги не прибавляли здоровья моему организму. Поэтому носом я уже шмыгал. Но называть меня сопляком — это уже перебор на сегодня. Хотя нет, перебором была вторая фраза. За такое в приличных местах сразу на нож ставят. Жаль, что ножа нет. Сидел этот гнусавый очень удобно. Удар ногой в челюсть отправил его на грязный пол. Он как раз умудрился упасть на то место, куда плюнул минуту назад. «Следи за базаром, фуфлыжник. Или ты по мальчикам сохнешь. Обломайся, я не из таких». Не успел еще первый подняться, как его собеседник уже встал с лавки. «Трындец тебе, малявка!» Я прислонился спиной к металлической двери. Шансов у меня выстоять в честном поединке против этих двоих в условиях тесной камеры было 0,1. Бежать тут некуда. Подручных средств тоже нема. Осталось только шуметь погромче. Глядишь, менты и среагируют на шум. Это же их обязанность — следить, чтобы беспорядки не нарушались. Ну или как-то так. Сильно пошуметь мы не успели. С проворностью кошки тот, кто еще секунду назад тихо спал на лавке, оказался на ногах. Два коротких выверенных удара, и два тела разлетелись по разным углам. «Цыц, парнишки!» Он стоял посреди камеры, спокойный и уверенный в себе. Ботинки без шнурков, мятые брюки, а потертый пиджак был надет на голое тело. На груди через распахнутые полы пиджака были видны множественные татуировки. Купола и еще что-то. Всего не разглядеть. «Пацан все верно сказал. Чего непонятного? Вам место под шконкой, чушкари!» «Тихон, ты чего?» — заверещал один из них. «Заткнись, или я тебя сейчас заткну!» В камере стало тихо. «Иди сюда, пацан. Присаживайся рядом. В ногах правды нет». Сидеть на деревянной лавке было куда приятнее, чем стоять босыми ногами на каменном полу. «Тебя из-под одеяла взяли, и чего ты с ментами не поделил?» На наседку этот сиделец вроде бы не похож. Грубить ему не хотелось, но мне особо и нечего было скрывать. «Детдомовский я. Нас с братом ночью убивать пришли. Семеро их было». «Было», — усмехнулся тот, кого назвали Тихоном. «А сколько осталось?» «А никого не осталось. Все там и легли. Брата моего ножом пырнули. Я не знаю, даже жив он или нет». «Лепилы чего говорят?» «Скоро его увезла сразу. Ничего не сказали». «А куда пырнули?» «Вот сюда», — показал я на левую часть живота. «На себе не показывай, примета нехорошая». «А тот, кто его пырнул?» «Я его зажмурил, похоже». «Ножом?» «Душкой от кровати. Это же все у нас в детдоме было. Мы спали, когда они пришли. На Леху одеяло накинули и бить начали. А я умудрился проснуться за секунду до нападения и успел на ноги вскочить. Чуйка разбудила». «Хорошая способность беду чуять. Полезная. Так, говоришь, семеро их было?» «Да», — «И всех замочил?» «Нет, остальных так, погладил слегка». «Тебе сколько лет-то?» 13 пока. 14 только в августе будет, и мне, и брату, если выживет». «Шанс выжить есть. Если бы в правый бок прилетело, то хуже. Там печень — это верная смерть. Так что не сы, пацан. Даст Бог, выживет брат. Тебя как звать-то?» «Саша. Тихий. Погремуха такая?» «Нет, фамилия». «От бати такая досталась или в детдоме дали?» «От матери. У бати фамилия была Тихой, а у матери Тихая. Мать умерла, нас с братом рожая. Ну а когда документы оформляли, нас так и записали. Мать Тихая, ну а мы с братом Сашка Тихий и Лёшка Тихий. На бумаге ударение не ставится». «А батя?» «Помер, давно уж». «А ты, дядя Тихон, вор?» Я указал на его расписанную татуировками грудь, что виднелось из-под пиджака. «Нет», — усмехнулся он. «Я обычный бродяга, такой же, как и ты, босяк. И не зови меня дядей Тихоном. Какой я тебе дядя? Меня Вениамином отец назвал. Но если ты, мелкий, назовешь меня дядя Веня, получишь по ушам. Понял?» — усмехнулся он и подмигнул мне. «Понял. А как мне тогда к вам обращаться?» «Зови Тихон. Меня так люди знают. И не выкай мне тут. Не по-пацански это». «А ты тут за что, Тихон? Хотя это меня не касается». «Да, ты прав. Не касается». Он вздохнул. «Ни за что я тут, не при делах, но вешают на меня мокруху. Козлы. А меня даже в городе вчера не было. Не сегодня, так завтра уйду отсюда. Доктор придет, разрулит». «Доктор? Ты что, болен?» «Доктор — это адвокат. Так его иногда называют на китче». «Ясно. За брата постоять — дело святое. Вот и моего братишку меньшого зарезали недавно». Тихон помолчал. «Малой, ты тут на районе знаешь кого?» «Откуда? Мы в интернате почти взаперти. Редко удается через забор выбраться. А что?» «Да есть тут один фраерок фиксатый. Мне шепнули, что это он, брата моего. Я его не успел даже найти. Кто-то замочил его раньше. Причем смачно так замочил, как суку забил ногами. А мне теперь мусора это дело шьют. Обломаются. Я в это время на кладбище был. Брата хоронил. Меня 40 человек там видели. А как за стол сели, брата поминать, то меня менты прямо там и приняли. Волки позорные. Хорошо, хоть успел рюмку опрокинуть. Помянул братишку». Это словно всколыхнуло мою память. Я снова ранен, а Лёшка тащит меня на своих плечах и говорит мне: «Держись, братишка». А потом вдруг на меня как накатило, снова всплывают картинки из прошлого, только из совсем недавнего, вчерашнего прошлого. Мы идем с Лехой от метро через дворы, навстречу нам выходят трое, а один из них, фиксатый, говорит противным голосом: «Денюжки есть?» «Тихон, а ты можешь мне описать, как выглядел тот фраер, который мог убить твоего брата?» «Тебе это зачем?» «Видел я тут на медне одного фиксатого, ростом чуть выше меня, голос противный такой, шепелявый, фикса на втором зубе слева, на правой брови небольшой шрамик. Пересекает бровь по диагонали. Правое ухо у него еще слегка повреждено. На костяшках рук татуировки. На одной руке Коля, на другой 195 вопрос. Я описываю фиксатого подробно, потому что у меня еще с прошлой жизни хорошая, почти фотографическая память на лица. Умел бы рисовать, мог бы фотороботы составлять». «Ну ты и картинки рисуешь. Где ты такого фраера видел, парень?» Тихон подался в мою сторону, меня это даже немного напрягло. Рассказать ему, что это мы с Лехой избили, а, возможно, и убили того, кто якобы зарезал его брата. А надо ли это мне? Переведет на нас стрелки, чтобы выйти на свободу, а на мне или на Лехе повиснет обвинение еще в одном убийстве, совершенном при превышении необходимой обороны. Доказывай потом, что ты не верблюд. Кажется, мой собеседник что-то понял. Он наклонился ко мне поближе и почти шепотом стал мне говорить прямо в ухо: «Сашка, я вижу, что ты что-то знаешь. Если ты опасаешься меня, то правильно делаешь. Верить никому нельзя. Но я тебе не враг, век воли не видать». Он даже перекрестился. «Тихон, я тебя не знаю, но расскажу тебе все, как было. Я хочу тебе поверить, потому что ты, как и я, за брата бьешься. Надеюсь, что ты человек слова. Я вздохнул и начал рассказывать этому совершенно незнакомому мне человеку, как мы с братом подрались в одном из дворов по пути от метро. Их было трое. Один, как я и говорил, фиксатый. Другой худой и нескладный такой. Совсем не боец. На третьего я внимания не обратил. Серый какой-то, невзрачный, с меня ростом. Фиксатый потребовал у нас денег. Леха его свалил с ног ударом в челюсть. Я вырубил худого. Кажется, колено ему выбил или ногу сломал. Леха сцепился с невзрачным, они упали на землю. В это время фиксатый с ножом хотел напасть на брата. Я сбил его с ног, а Лешка, справившись со своим противником, немного потоптал фиксатого. Зубы ему выбил. Но вроде бы тот еще шевелился, когда мы уходили оттуда. Нож у фиксатого мой брат забрал, но я его осмотрел потом, заметил следы крови на лезвии возле рукояти и выкинул. «Куда?» — напрягся Тихон. «В воду бросил, на Воспасский пруд, со стороны монастыря, прямо напротив родника. Кинул по прямой, ближе к самой середине пруда». «Как нож выглядел?» Я подробно описал, как выглядела та самодельная финка. Тихон сидел молча. Он думал. Думал сильно и явно прокручивал в голове разные сценарии развития будущих событий. Это было хорошо видно по его лицу. Он даже не скрывал своих эмоций. На его висках появились синие вены, а лицо было красным от возбуждения. «Ты знаешь, парень, что ты мне сейчас рассказал?» «Знаю. Компромат на меня с братом». «Забей. Ты, короче, я отсюда сегодня выйду, а потом мой адвокат вытащит тебя, и брата твоего мы не оставим в беде». Он надолго замолчал, а потом встал и стал ходить по камере из угла в угол. Похоже, что так ему думалось лучше. Я так устал, что не нашел ничего лучше, кроме как улечься на лавке и, подложив кулак подушка вместо подушки, заснул, как убитый. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.